Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити». И доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Дело в том, что, как все вы, наверное, знаете, вы слышали повторы наших передач, прошлогодних передач, о различных возрастных циклах в жизни человека, о состоянии человеческой души в разном возрасте. И тогда, в прошлом году, мы, во всяком случае, многие наши радиослушатели так подумали, закончили этот цикл на возрасте в 63 года. И действительно, хотим мы с вами этого или нет, но Библия определяет возраст человеческой жизни как 70 лет. И тогда, в прошлом году, мы с вами не закончили этот цикл программ. Давайте попробуем закончить его сегодня. Давайте попробуем поговорить о самом главном, что случается в жизни человека от 63 лет до 70, и о том, что же происходит с человеком после 70. Мы с вами еще и еще раз, хочу я повторить, пытаемся выделить главное. Что самое главное для человека в старости? Именно так мы привыкли называть этот период человеческой жизни. Что самое главное в его душе? Что с ним происходит? И, конечно, сегодня в первую очередь слово нашим немолодым радиослушателям, поскольку, как бы я не пытался это почувствовать, для меня все равно этот возраст еще впереди, и я могу как-то задумываться или анализировать, только опираясь на ваш опыт, дорогие радиослушатели. И мы с вами делаем это сегодня снова и, как всегда, по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон на этот 956-15-14. Код города Москвы, в котором по-прежнему находится наша студия, 495. Итого 495-956-15-14. Возраст от 63 и старше. Что в нем самое главное? Что человек должен суметь понять в этом возрасте? Что преодолеть? Какие барьеры и кризисы ждут его в эти 7 лет человеческой жизни? Что ждет нас позже? Как мы с вами можем сказать или поговорить о главном в самом конце человеческой жизни? Ждем ваших звонков. 495-956-15-14. Постоянный телефон нашего прямого эфира. Когда-то, тоже около года назад, мы слушали одну замечательную джазовую певицу, которую звали Разим Мерфи. Вот эта вот певица пела и радовала своих слушателей и почитателей до 80-летнего возраста. И мы с вами сегодня попробуем сравнить, попробуем послушать ее песенку, которая называется «Время в моих руках». Наверное, это одно из главных ощущений человеческой жизни. Время в моих руках. Что-то похожее на особую роль наручных часов. Так вот, эта песенка «Время в моих руках» сначала прозвучит в исполнении 24-летней Рози Мерфи, а потом в ее же возрасте 74 лет. И мы попробуем почувствовать вместе с вами, в чем же разница, да и в сущности своей, есть ли она. Чик-чикала в 1947 году. Мы с вами попробуем послушать в следующей музыкальной паузе ту же песенку, только записанную на 51 год позже. Ну, а пока давайте попробуем поговорить о том же, что самое главное в человеческой жизни в старости. И случайно ли Библия, по крайней мере, Ветхий Завет, считает, что 70 лет – это возраст конца человеческой жизни. И вообще, конец семилетних циклов и конец человеческой жизни – это одно и то же или нет? Но прежде чем дать слово нашим радиослушателям, мне бы хотелось вспомнить один звонок, который раздался на автоответчике тоже год назад. И, по-моему, наша замечательная и постоянная радиослушательница Тина в этом звонке сказала что-то такое самое главное, чего, во что иногда не верят люди, которые существенно моложе и с каким-то трепетом и ужасом ждущие на собственной старости. Вот что она сказала тогда. Здравствуйте, дорогой Александр Геннадьевич. Вот ваша последняя фраза в прошлый раз меня в какой-то мере шокировала. Вы сказали, что сейчас мы разбираем все по возрастам, и последний возраст заканчивается в 70 лет. Дорогой мой доктор, мне 76-й год. Я еще живая, вполне чувствую себя нормально, мыслю и думаю тоже нормально. Я стараюсь красиво одеться, делаю модельную стрижку, пользуюсь косметикой, обращаю внимание на красивых, интересных мужчин, общаюсь с молодыми людьми. И я считаю, что возраст не заканчивается 70 годами. Можно и в 25 быть мертвым, можно быть живой быть и в 75 лет. Так что вы очень обидели нас вот такой фразой. Всего еще раз вам доброго, до свидания, счастья, здоровья, успехов в труде. Тина, Древний Волок. Даже просто из слов Тины уже можно сделать вывод о том, что же самое главное в этом возрасте конца семилетних циклов в человеческой жизни. Доброй ночи, Анна Федоровна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич и радиослушатели. Вы знаете, что почему я, собственно, позвонила? 2 недели назад мне исполнилось 63. Это как раз обо мне. Я, естественно, перешагнув 60-летний рубеж, стала думать о смысле жизни, о том, что прожито, о том, что ждет. И вот к чему я пришла. Согласитесь вы или нет, потом мне скажете. В жизни было все. Детство, юность, учеба, любовь, дети, разлуки, предательство. Обычная такая жизнь. Выросли внуки. Уже даже учат меня чему-то, чего я еще не знаю. И я так подумала, что раз было в жизни все, значит, мне осталось только одно – радость. В общем, каждый день я просыпаюсь и думаю, вот еще один день радости. И, наверное, права вот ваша слушательница, которая ответила, что все зависит, наверное, не от возраста, а от того, как ты себя в этом возрасте ощущаешь. По стечению обстоятельств я сейчас очень много общаюсь с людьми, которые моложе меня. И, в принципе, они меня не называют по имени-отчеству. Мы все друзья. И, не знаю, правильно ли я изложила свою мысль. Я думаю, что 70, наверное, не предел. Хотя мне еще до этого срока ровно 7 осталось. Но я надеюсь, что я вот сегодняшнее свое настроение не растеряю. Как вы думаете? Вы знаете, Анна Федоровна, я думаю... И мне же приходится думать, в общем-то, во время передачи и во время ваших звонков. И я вот сижу и думаю, что на самом деле этот последний человеческий возраст снова, как и любой возраст человека, оказывается возрастом выбора. И вы и Тина говорите о выборе. Это главное, что я слышу в ваших словах. О выборе, который заключается в одной очень простой вещи. Человек, когда возрастной цикл как будто бы заканчивается, и если он пережил эту возрастную грань, у него появляется возможность выбирать не только некую возрастную группу, в которой он хочет оказаться, выбирать не только смысл вот всех предыдущих семилеток, какая из них оказалась главной, в какой семилетке он снова хочет оказаться для того, чтобы прожить свою жизнь сейчас. Но самое главное, чего человек может и должен выбирать, это некую позицию в жизни. Что он сейчас за этой гранью будет использовать? Положительный духовный опыт, который он накопил во время предыдущей своей жизни? Или отрицательный? Этот выбор всегда будет заключаться в вопросе, как я прожил свою жизнь. Существует некая страшная и предательская мысль, некая форма отчаяния. Отчаяние, как мне кажется, вызывается сознанием того, что все в жизни было не так, а теперь уже ничего изменить нельзя. И эта страшненькая мысль, мне кажется, многих пожилых людей заставляет сделать страшненький иногда выбор. Например, вернуться в своей жизни в самый первый возрастной цикл от 0 до 7. впасть с детства. Сказать себе, я больше ни за что не отвечаю, ни за что больше отвечать не хочу, я буду маленьким ребенком, пусть теперь за меня отвечают мои дети, внуки или мое государство. Это попытка такого, знаете, сворачивания в ноль, как будто бы в беспомощный кулечек. И чем дольше я живу, тем больше понимаю, что этот выбор связан не всегда, не столько и не только с болезнями. В конечном итоге этот выбор впасть в младенчество человек делает сам. Иногда абсолютно неосознанно. Есть другая человеческая категория, которую мы сегодня, вот, по-моему, и слушаем в эфире. Это человеческая категория, которая говорит, я прошла или я прошел калейдоскоп проблем разных возрастов. И теперь я хочу найти и выбрать и остаться в тех прекрасных моментах моей жизни, которые со мной произошли. Я хочу научиться каким-то образом сообщать об этих прекрасных моментах своим детям и внукам. Я пытаюсь сконцентрировать свою душу, собрать ее по кусочкам вот из этого прекрасного, что было в моей жизни. И мне кажется, что вот это собирание прекрасных кусочков и является главным содержанием тех прекрасных, великолепных, мудрых, умных, удивительных стариков и старух, которые в моей юности воспитывали меня. И которые, конечно, живы, и с которыми и до сих пор, когда мне плохо, тяжело или одиноко, я советуюсь именно с ними, а не с друзьями своей юности. Доброй ночи, Нина Васильевна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Алло. Да, мы вас слушаем. Я могу говорить? Да, конечно. Александр Геннадьевич, вы прекрасные слова сказали сейчас. Я действительно согласна с вами, что в нашей жизни, лично в моей, тоже были сложности, трудности, но я жива и продолжаю жить прекрасными мгновениями, прекрасными событиями моей жизни. Но вы сказали, в этом возрасте, а мне уже 71,5 года, что главное для человека? Для меня главное мой настрой, оптимизм. Алло? Да. Вы с нами по-прежнему. И для меня главное, что я по мнению моих друзей, человек, который имеет внутренний стержень. Ну, я сама это чувствую. Это какая-то воля в каких-то вопросах. И как я живу, я только радуюсь жизни. И никогда не обращаю внимания и не вступаю в неприятные ситуации. Стараюсь их как бы избегать. И мне это по моей жизни помогало вот все проблемы решать самой. И я рада, что я так прожила уже столько лет. А что в Библии сказано, так я считаю, что Бог нам всем помогает жить достойно. Вот. И если я проживу еще какое-то время, спасибо за это, за все мои будущие годы. И мне хочется пожелать всем слушателям этой передачи внутреннего настроя, внутреннего оптимизма по отношению в жизни ко всем ситуациям и событиям. И главное быть всем здоровыми. И 72 года жизни прекрасна. И благодарю вас за вашу передачу. Должна сказать, что я ее не постоянно слушала, и некоторые передачи даже со скепсисом. Но большинство передач мне очень нравится, и даже у меня есть мысль когда-то приехать на ваш клуб. Но не сейчас, пока у меня проблем много. Всем доброго здоровья, счастья, радости. Не унывать. И пусть каждый человек свой внутренний стержень имеет, и оптимизм каждому из нас поможет жить счастливо и в наше сложное время. Спасибо большое. Спасибо большое, Нина Васильевна. Мне кажется, что к этому не добавить, не прибавить, в общем-то, ничего нельзя. Может быть, только давайте попробуем как-то конкретизировать. Чем же все-таки отличается этот возраст? Ну, ведь у каждого из нас взгляды на него свои, и нам, как бы снизу, и тем, кто старше, сверху. Это видно очень хорошо. Давайте попробуем подумать, в чем еще особенности этого возраста от 63 до 70, и потом за пределами вот этого самого отпущенного Библией 70-летнего цикла. Ну, а сейчас давайте попробуем послушать, как пела вот эту песенку «Время в моих руках» все та же самая Разим Мёрфи, когда ей стукнуло 75. Monarchy, the Saul Waltham Smiths. Anytime. Tick tock, cuckoo, time marches on your sleeve. Thank you. оптимизм 24 как бы остался оптимизмом. Ну, такая вроде бы простенькая песенка с чириканьем, мне кажется, наполнилась смыслами. Вот как сказал наш режиссер, в ней появились обертоны и какая-то глубина. И мне кажется, что, может быть, это и есть самое главное. Как будто Рози Мёрфи осталась в том же самом возрасте, только как-то гораздо глубже. И даже простенькая песенка воспринимается как часть вечности. А может быть, мне это только кажется. Доброй ночи, Анатолий Михайлович. Анатолий Михайлович. Доброй ночи. Здравствуйте. Я почти постоянно слушаю... Я слушаю вашу передачу, но не принимаю в них участия. Но вот сегодня решил подключиться к ней. Анатолий Михайлович, мы рады. Мне 76 лет. Чуть-чуть отойдите от приемника, пожалуйста. У меня уже много внуков и правнуков. Уже 9 человек правнуков. С ума сойти. Ну, что мне хотелось бы сказать в отношении жизни и проблем в этом возрасте? Прежде всего, вот я слышал высказывание одного кавказского человека, что для того, чтобы жить спокойно, нормально, нужно прежде всего не нервничать. Поэтому самое главное и в 60, и в 70, и за 70, самое главное, чтобы было взаимопонимание, взаимоуважение со всеми окружающими вас людьми. Это первое. И успешное решение всех проблем. Когда нервы будут спокойней, человек будет хорошо себя чувствовать и будет долго жить и за 70 лет, и за 80. Анатолий Михайлович, я вот ведь о чем хочу спросить. А да? Этих самых проблем, когда человеку за 70, их становится больше или меньше? Ну, чем было, скажем, в 50. Это будет зависеть от обстановки и условий жизни. Ну, когда, допустим, в наше время, допустим, значит, особенно вот в нашем, в моем даже возрасте, одна из главных проблем – это финансовая проблема. Что пенсия, значит, ну, она не обеспечивает должного жизненного уровня человека, хотя многие из нас отдали всю свою жизнь. Вот я специалист сельского хозяйства, в 53-м году заканчивал Тимирязевскую академию и до 98-го года работал. И сейчас продолжаю работать. Я член Аграрной партии России, поэтому продолжаю заниматься общественной работой. Вот. Но... Понятно, понятно, Анатолий Михайлович. Спасибо большое. И тем не менее, мне все время хочется спросить. Ну, даже вот этот вот материальный достаток, он разве остается на том же самом уровне восприятия? Ну, кстати, если уж мы говорим о возрастах, то вот у нас есть один звонок на автоответчике, который повествует об оптимизме в еще более взрослом возрасте. Я Ольга Федоровна. Из Новосибирска. Мне 82 года. Я вас хочу сказать про счастье. Тут много говорят. Я считаю себя счастливой. Хотя я в 38 лет осталась с тремя детьми. Я их вырастила, выучила. Они получили высшее образование. Теперь у меня 5 внучек, 1 внук. Все уже взрослые, кончили тоже институты. И 2 правнука, и 2 правнуки. Я очень счастлива. И каждому дню радуюсь просто, что вот вижу свет, вижу своих родных. Вот это счастье. Я считаю, я свою жизнь не стала устраивать, я посвятила ее детям, внукам, а теперь правнукам. И смогла за внуками и правнуками почувствовать вечность. Вечность того, что называется жизнью. Но мне кажется, только в немолодом возрасте и только после 63 человек начинает понимать не теоретически, а как-то физически, внутренне. Вот эта вот способность и необходимость именно в этом возрасте обратить какую-то такую прожектор понимания из внешнего мира и его обстоятельств внутрь самого себя, точнее говоря, неминуемый поворот этого прожектора внимания внутрь к своим воспоминаниям и ощущениям от жизни, мне кажется, одной из главных психологических или душевных характеристик этого возраста. Доброй ночи, Валентина Емельевна. Валентина Емельевна. Есть у нас Валентина Емельевна? Давайте попробуем еще раз. Валентина Емельевна? Нету. Ну, не слышно. Валентина Емельевна, или свяжитесь с нашим редактором, или попробуйте перезвонить. Вот. Вот просит меня еще разочек. Еще разочек давайте попробуем. Валентина Емельевна? Да, вот сейчас вот. Я слышу свое имя, отчество. Вот. Ну, значит, что-то было со связью. Ну, слушаем. Это значительно хуже, чем перед этим говорила женщина. Ну, мы слышим вас хорошо. Доброй ночи еще раз. Говорите. Говорить? Да, да, да. А, потому что я выключила радио. Вы знаете, я не согласна, что существует потолок возраста. Потолок возраста не существует. Все зависит от самого человека. Какая у него натура? Есть ли у него энергия, оптимизм, юмор? Тогда возраста нет. Я старше 70 лет, но я выхожу всегда хорошо одета. Я всегда с улыбкой. Ко мне люди тянутся, и я не теряю юмор. Юмор я сейчас люблю больше всего. Ну, что можно вам сказать еще? В смысле того, что не согласна я с академиком Агмусовым, нет, вернее, согласна, что, что никому не верьте, что старость есть что-то хорошее. Старость – это ужасная гадость. Может быть и гадость, но зависит она от самого человека. Вот, и надо, я закончила, вот, закончу несколькими своими словами стихотворения. Вот старость пришла, уж улыбка другая, морщины кругом и походка не та, но все-таки юмор все затмевает и светятся снова, как прежде, глаза. Вчера я выходила в сад фруктовый, тут у нас мы всегда гуляем, и я услышала 3 комплимента от, ну, малознакомых людей. «Ой, как вы хорошо выглядите! Какая вы сегодня элегантная! У вас что, праздник? И как вы хорошо одеты!» Мне было, конечно, приятно. Вот так надо держаться пожилому и даже, я бы сказала, старому человеку столько, сколько сил хватает. Вот это мое мнение. На самом деле, конечно, это и мое мнение тоже, потому что, ну что же еще врач может пожелать немолодому человеку? Разве что учиться у тех, кто нам звонил, и, ну, как бы попытаться найти в себе силы не делать другого выбора, выбора отчаяния. Когда Валентина Емельевна говорила о саде, я почему-то вспомнил маленькое такое эссе есть у Германа Гесса о старости. И он писал, я боюсь, я не цитирую, поэтому вспоминаю очень примерно. Он писал, что недавно я стоял у себя в саду у костра и подбрасывал в него листья и сухие ветки. А мимо колючей изгороди проходила пожилая дама лет 80. Она остановилась и долго и внимательно наблюдала за мной. Я поздоровался. Тогда она засмеялась и сказала, что чтобы я развел костер побольше. В нашем возрасте, сказала она, надо ежедневно приноравливаться к аду. А, вроде бы такая невеселая, с одной стороны, очень шутка, а с другой стороны, наверное, эта пожилая женщина у Гесса смогла увидеть в костре то, что могут в нем видеть только люди этого возраста и поэты. Мне почему-то кажется, что человек, который остался оптимистом после 63, который смог сделать вот такой вот выбор, который сделали, по-моему, все, кто звонил сегодня к нам в передачу, этот человек вдруг обретает способность видеть в мелких и сиюминутных событиях, которые происходят вокруг него, вечность. Дело все в том, что человек, который, в общем-то, всю жизнь гоним желаниями, страстями, мечтами, деньгами, действиями, в этом возрасте, хочет он этого или нет, вынужден притормозить. В нем вдруг появляется вот этот вот самый миг поэта, который Гесс, кстати говоря, в том же самом эссе называл переходом к жизни созерцательной. Он писал о том, что в саду старика цветет множество цветов, об уходе за которыми он не думал никогда в жизни. Тут в этом саду цветет цветок терпения. Тут в этом саду очень ярко расцветают цветы воспоминаний. И воспоминания эти появляются у человека в сознании как свидетельство вечности. Вечности мгновения. Вечности момента. Нет, в 70, отнюдь не у всех, кончается жизнь. В 70 кончается цикл терзаний человеческих. И человек, который пережил этот возраст и сделал выбор остаться человеком, оказывается как бы над этими мелкими мечтами, страстями и терзаниями. Иногда же даже над собственной болью, которой у нашего старшего поколения было в жизни так невероятно много, что страшно себе представить. Но вот каким вырастет то поколение, которое сегодня этой боли, этих страстей и терзаний, этих бесконечных войн было лишено. Будет ли оно более стойким и более счастливым? Кто же в конце концов может это сказать? Когда-то Виктор Франкл, замечательный наш легендарный психоаналитик, сказал замечательную фразу. Он сказал, что счастье в жизни чем-то очень похоже на бабочку. Чем больше его ловишь, тем больше оно ускользает и не дается в руки. Но вот если вы перенесете свое внимание на какие-то другие, действительно важные для вас вещи, это счастье, подобно бабочке, прилетит и сядет вам на плечо. человек внутри самого себя пытается сделать события своей внутренней жизни частью вечности. Есть такая замечательная у Лентулова, по-моему, картина, на которой изображена Иверская часовня, где внутреннее пространство храма спроецировано наружу. Мы как бы находимся в вывернутом наизнанку пространстве храма. Это возраст, в котором человек должен соотнести свою собственную внутреннюю вечность с вечностью Вселенной. Впрочем, как всегда, если вы захотите продолжить этот разговор, мы продолжим его обязательно. Но, увлекшись разговором о возрастах человеческих, мы, по-моему, забыли о том, что начался учебный год, и пора переходить снова и снова к другой возрастной группе. Поэтому давайте послезавтра, в следующую пятницу, поговорим о психологии и философии отличника. Кто такие отличники? Чем они болеют и как страдают? И почему мы, родители, так хотим, чтобы наши дети обязательно были отличниками? Да и возможно ли это сегодня? Вот об этом послезавтра. А я прощаюсь вам, желаю вам мудрости, юмора и счастья. Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. Спокойной ночи. Precious time so sublime, baby. Oh, your warm embrace and your lovely face, lips so soft and sweet, my heart skipped a beat. Ho, ho, ho, oh, my soul cries for you, for my love is so true, baby. There's so much to your touch when you're near, you're so dear, baby.